Афанасьев Александр. Цикл «Время империй». Серия «Укладезя бездны». Адские врата. Понял, где прячется правда. Ее не найти без огня. Кто-то оставит цветы на могиле твоей. Себе некрещенная луна. Март 1991 года. Аэропорт Фьюмичино. Внимание встречающих! Самолет, выполняющий рейс номер 36 Рим-Мадрид, совершил посадку. Встречающих просим собраться у первого терминала. Внимание встречающих! Самолет, выполняющий рейс номер 36. Голос диктора с трудом пробивался сквозь свист турбин. Со звукоизоляцией здесь было совсем неладно. В числе встречающих был невысокий, сухощавый человек, скромно одетый в черное монашеское одеяние. В руках он держал табличку «Ватикан. Конференция», написанную на английском и на итальянском языках, причем на английском с ошибкой. Встречи и проводы в итальянских аэропортах проходят бурно. Этот же человек не бросился со всех ног вслед за толпой. Он пропустил всех и только потом пошел сам. Он ни с кем не разговаривал, не вызывал подозрений и постоянно смотрел в пол себе под ноги. Он знал, что так будет почти невозможно запомнить его в лицо. Аэропортовский шаттл, так на североамериканский манер теперь называли автобусы во всех аэропортах мира, причалил к переходнику, и встречающие бросились на штурм. Глянь-ка, среднего роста человек, скромно одетый, как одеваются небогатые туристы, отбывающие на отдых в южные страны, ткнул пальцем висящий прямо в переходнике плакат. На плакате было то ли так загорелая, то ли с примесью восточной крови девица с голой грудью, сидящая в кресле в весьма фривольной позе. Конечно же, Эммануэль, а куда без нее? «Дама, когда ты закончишь со своим половым созреванием, а?» — недовольно спросил капитан Питер Прайс, командир их патруля. «Не раньше, чем перестанет ссаться в постель», — поддал жару еще один член этой небольшой группы, лейтенант Джон Кьюсак. «Не, я все понимаю, но кое-где этот фильм идет обрезанный по самое не хочу. А здесь, похоже, нет. Самое время прошвырнуться по кинотеатрам, парни». «Обрезанный фильм для обрезанных парней», — несколько неловко пошутил четвертый член группы, капрал сверхсрочник Джон Ноланд. Впрочем, у него с чувством юмора всегда было плохо. Оно было, но было каким-то тяжеловесным. Остальных же, особенно даму, хоть сейчас на сцену. «Так, заснули все», — недобрым тоном сказал капитан. «Поберегите свои языки для другого раза». Капитан волновался, и волновался неспроста. Обстановка в итальянском королевстве, куда они прибыли со специальной миссией, была крайне нездоровой. Здесь, как и в Британии, была конституционная монархия. Правда, количеством депутатов Италия могла дать фору любой стране мира. Их было 945. Совершенно безумная цифра для, в общем-то, небольшой страны. При том, что колонии в парламенте прямо представлены не были. Италия была лоскутным одеялом. На севере была относительно развита промышленность, работавшая на Европу. На юге — сельское хозяйство и все проникающая мафия. Сицилия была вообще как отрезанный ломоть. По сути, это было самостоятельное государство, и оно оставалось им, даже юридически входя в состав королевства. Там хозяйничала мафия. Мафиозные боссы правили везде, кроме разве что Палермо. Чтобы задержать мелкого воришку, приходилось отряжать целые отряды карабинеров и они не всегда возвращались назад. Следователи и судьи, расследующие дела мафии, жили в армейских казармах, потому что иначе их бы немедленно убили. После разгрома немцами марсельского синдиката, тогда в один день расстреляли 1500 человек, Сицилия стала входными воротами в Европу для азиатского героина, травы муравы из Африки и бог знает чего еще. Но главной проблемой было не это. Мафия состояла из деловых людей, с ними всегда можно было договориться, несмотря на их специфический товар и специфические методы ведения дел. Главной проблемой были левые. То ли от жары, то ли от бедности. В Италии сильны были леваки, троцкисты, анархисты и прочая мразь. Из-за этого в стране был постоянный усиленный режим работы полиции и карабинеров. Везде стояли люди с автоматами. В том же Лондоне это и представить было нельзя, несмотря на то, что угроза от ирландцев была не менее серьезна. Христианские демократы последние парламентские выборы проиграли, удержавшись у власти, лишь создав разнородную, почти ничем общим не связанную коалицию с мелкими партиями и поделившись портфелями в коалиционном правительстве. Левые партии объявили обструкцию. От этого что правительство, что парламент не могли нормально работать вот уже 3 месяца, и его величество не мог их распустить и назначить новые выборы, потому что и предыдущий парламент был распущен точно так же. Нагнеталась нервозность, ничего не удавалось сделать с безработицей, цены за последние месяцы подросли 20%, и можно было ждать всего чего угодно. От военного переворота до уличной левой революции, после которой должно было немедленно последовать германское вторжение с целью наведения порядка. Священной Римской империи иметь под боком левачащую страну, да еще ту, которая владеет огромными запасами нефти в Триполитании, совершенно не улыбалась. Вооруженные автоматами карабинеры имелись и здесь. Они наблюдали за толпой и, увидев 4 скромно одетых мужчин, внутренне подобрались. Они стояли на этом посту слишком долго и научились разбираться в людях. Так вот, эти 4 старшему патруля не понравились. Он уже сделал знак остальным и собирался было подойти и проверить документы, как вдруг увидел, что к этим 4 подошел человек в сутане священника. Капитан карабинеров выругался про себя и еле удержался от того, чтобы плюнуть на пол. Священник. Значит, это приглашенные Ватикана. То ли волонтеры какие-то, то ли еще кто, черт их разберет. Но от таких надо держаться подальше. С Ватиканом лучше не связываться. Грязи там навалом, а тамошние попы и крючкотворы отличались особой зловредностью и въедливостью. Если остановить гостей Ватикана, жалоба непременно воспоследует. «Сеньор?» — спросил младший из патруля Паоло, молодой парень лет 18, у которого на щеках был еще едва заметный юношеский пушок. Автомат он держал так, как обычно держат дрова. «Оставаться на месте», — скомандовал капитан карабинеров. «Отбой! Это не наши проблемы. По сторонам смотрите!» Священник уверенно провел гостей по аэропорту, вывел их на новую многоэтажную стоянку. По пути бросил в урну плакат, с которым он встречал гостей, огляделся по сторонам. «Добро пожаловать в Италию, сеньоры!» — негромко сказал он на ходу. «Меня зовут брат Григорио». «Как здесь погода?» — спросил Прайс. «Холодно, но с каждым днем все теплее и теплее». Пароль был назван верно. Падре подвел их к фургону с номерами Ватикана. Это был белый фургон, неизвестный британцам модели, сильно похожий на Ford Transit или британский ЛДВ. Уверенно сел за руль, снял сигнализацию. Фургончик был приспособлен для ремонтной бригады. 5 кресел, и большой багажный отсек. Прошу. Британцы расселись по местам. Капитан Прайс сел вперед. А если остановят? Ватиканские номера. У нас право экстерриториальности. Так вот, почему тут никак не могут сдюжить ни с терроризмом, ни с провозом наркотиков. Фургон, очень круто развернувшись, начал выезжать со стоянки. «Что за модель?» — внезапно спросил капитан. «Пьяджо, лицензионная. Интересуетесь?» «Немного». «Тогда там, за сиденьями». «Дома, проверь, что там», — не оборачиваясь, приказал Прайс. Лейтенант Дамиан Монтгомери сунулся назад. Под мешками наткнулся на знакомый пластиковый кейс. Щелкнул замками. «Эй, кажется, я знаю, какой подарок хочу на Рождество!» — весело крикнул он. В кейсе в гнездах серого негорючего поролона лежала огромная, с почти метровой длины стволом, снайперская винтовка. Да и фургончик, выбравшись из толкотни вокруг Фьюмичино, распугивая сигналами клаксона совершенно обнаглевшие желтые такси, направился на север. Стояла весна, типичная итальянская весна, когда земля, не сдавшая даже снега, пробуждается от зимней спячки. Мимо дороги, хорошие, кстати, дороги, мелькали голые серые перелески, придорожные кафе и траттории, автозаправки. Всем англичанам было несколько не по себе. В Италии движение было правосторонним, и им постоянно казалось, что они едут по встречке. Машины, а они здесь были такими же, как и в Англии, в основном небольшими, скромными, с шумом пролетали мимо. «Если нужно, по пути есть хорошая траттория, можно свернуть. Ее держит мой дальний родственник». «Нет», — отрезал капитан. Он был опытным человеком, много слышал рассказов о провалах и уяснил для себя, что чем меньше звеньев в цепи, тем реже она рвется. «Давайте о деле». «Бардачок». Капитан полез, просторный, рассчитанный на бухгалтерские накладные форматы А4 бардачок, вытащил папку, открыл ее, начал просматривать. Карта фотографий. «Его что, надо убить?» — внешне спокойно спросил он, показывая Падре фотографию. Падре бросил взгляд на фотографию. «Ни в коем случае! Если он погибнет, это будет провалом всей операции. Ни в коем случае!» «Тогда что от нас требуется?» «Обеспечить доступ». Капитан еще раз посмотрел на фотографию. Мелькнула мысль, что пацан, изображенный на ней, сильно похож на Джека. Но усилием воли он отогнал от себя эту мысль, спрятал ее в самый потаенный тайник своей души и забыл. «Что это значит — обеспечить доступ?» «Его заберут мои люди. Ваша задача — устранить препятствия на их пути». «Ватикан занялся похищениями. Католические священники крадут детей за выкуп. Гениально просто, мать твою!» «Его охраняют?» «Да, и очень серьезно. Подробнее. Бронированная машина, внутри 4 человека, вооружены автоматическим оружием». «Мафия?» «Куда серьезнее. 2 германцев, 1 русский, 1 итальянец, 10-я флотилия торпедных катеров. Знаете, что это такое?» «Знаю». Капитан помрачнел. «Дом охраняется. Семья живет в уединенной вилле на окраине Милана. Там полно средств охраны. В доме всегда не меньше 10 человек с автоматическим оружием. Полицейский участок в 800 метрах от виллы. Казармы карабинеров с бронетехникой и 2 вертолетами в 1300. «Это что, босс мафии?» «Не ваше дело». Капитан подавил желание высказать этому наглому хлыщу, напялившему сутану, все, что он об этом думает. «Просто удивительно, с каким дерьмом приходится работать. И вы что, предлагаете нам 4 штурмовать виллу?» «Нет, я же говорю, нам нужен только мальчик. Его отвозят в иезуитский колледж на машине, Даймлер, бронированный вариант. Следом идет машина с телохранителями. Это Ланчо Тэм, тоже бронированная. Машина двигается по оживленным улицам, так что это самый крайний вариант. Но есть одно уязвимое место. Возвращаясь домой, он не сразу садится в машину. Примерно километр, иногда больше, иногда меньше. Он проходит по улицам. Рядом с ним постоянно женщина, вроде как воспитательница, вооружена. Машина с охраной. Все время рядом, не далее, чем в 30 метрах. Мы считаем, что это и есть оптимальный момент. Как будет проходить операция? Очень просто. Ваша задача — остановить машину с охраной, обеспечить ее невмешательство, изолировать место проведения операции. Я правильно говорю? Да. Капитан Прайс отметил, что священнику знакомы очень специфические военные термины. А остальное сделают другие люди, привлеченные мной. Главное, не попадите в пацана. Он обязательно должен быть живым и невредимым. Капитан посмотрел в окно. На серой земле появились белые пролежни снега. Они поднимались за горы. Здесь уже был снег. «Это миллионный город», — сказал капитан. «Основные улицы перекроют за 5-7 минут. Вас знают, как бороться с похищениями, потому что они тут на каждом шагу. Боишься, это скверный план, сеньор священник». «Никто не успеет перекрыть улицы так быстро. Не переживайте. Полиция будет занята совсем другим делом». «Каким?» «На Миланском вокзале заложат бомбу. На ее поиск и обезвреживание будут брошены очень крупные силы». «Вы что, собираетесь взорвать Миланский вокзал?» Священник на мгновение оторвался от дороги. «Конечно нет. Бомба будет с неисправным детонатором. За кого вы нас принимаете?» Капитан очень хотел сказать «за кого», но не стал.